Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто хочет поговорить об ушедших защитниках Отечества. Именно так я воспринимаю Григория Померанца и Алексея Германа. Ушел Григорий Померанц, и осталась одна Зинаида Миркина. Ушел Алексей Юрьевич Герман, и осталась Светлана Кармалита, друг, жена, соавтор сценариев. Еще одна половина. Хорошо, что есть Алексей Герман-младший. Но все равно я думаю, что мы должны поклониться и передать наше сочувствие в первую очередь именно ей. Но, впрочем, я не знал Алексея Германа человека, хотя общие знакомые, в общем, у нас были. И поэтому хотел бы поговорить о кино, ведь режиссеры уходят, а кино остается. Алексей Юрьевич успел поставить, ну, давайте считать, округляя, всего 5 фильмов. И, наверное, вот тот его, собственно, его 5-й фильм по роману братьев Стругацких «Трудно быть Богом», о котором мы с вами говорили, говорят, который называется «История арканарской резни», который вроде бы до конца смонтирован, и мы его вот-вот увидим. В общем, вся жизнь и 4 фильма. Пусть академические историки кино меня поправят. Последний фильм «Хрусталев машину», он же, наверное, завещание человека, которому где-то очень глубоко внутри было больно. Надо сказать, что у Хрусталева практически, ну, во всяком случае, я не видел. Не показывают по нашему свободному от идеологических предрассудков телевидению. Даже после 23 часов не показывают. Может быть, за эти дни после смерти Алексея Германа показали. Может быть, потому что фильм этот действительно жутко больной. Позволю себе пересказать сюжет, хотя не он главное. И, в общем, не сюжет делает этот поразительный фильм. Итак, ровно 60 лет назад, в начале марта 1953 года, в разгар печально знаменитого дела врачей, генерал медицинской службы, академик, начальник военного госпиталя, большой любимец и любитель женщин, генерал Юрий Георгиевич Кленский, начинает понимать, что его арест и ссылка в лагеря, в лучшем случае, вопрос нескольких дней. Он обнаруживает двойника среди своих пациентов, потом явно подосланного для провокации шведского журналиста. И Кленский предпринимает попытку сбежать. Но на развилке за городом его ловят и пересаживают в крытый грузовик с надписью, между прочим, «Советское шампанское», где выдающегося доктора насилуют турки, в том числе черенком лопаты. Сюжет фильма продолжается одни сутки, за которые генерал проходит все круги ада. И в конце концов неожиданно попадает на некую потайную дачу, где ему поручают спасти некого невероятно важного больного. В жалком, лежащем в собственном дерьме старике генерал вовсе не сразу распознает вождя народов, товарища Сталина. Вот, собственно, и все. Потом генерал уходит, убегает. И мы видим его работающим проводником поезда и пытающимся удержать на лысой голове стакан портвейна. Сценарий написали Алексей Герман и Светлана Кармалита. Фильм получил Нику в 2000 году за лучший игровой фильм, лучшую режиссерскую работу, почетную бельгийскую кинопремию «Золотой век», национальную премию кинокритики и кинопрессы «Золотой Овен» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа». Ну что еще? Наверное, самое главное, в России фильм не смотрят. И поэтому, если честно, я не очень надеюсь на звонки. Нашим радиослушателям и телезрителям кто-то, видимо, в детстве сказал, что кино существует только для развлечения, ну, для отдыха. Как и книги. Ну, книги есть только бульварные и больше никаких других. Такое впечатление, что нет, ну, я не знаю, книг философа Иммануила Канта, которые, вы знаете, многие до сих пор читают, не только у нас, но и во всем мире. Вы знаете, есть кино не только для отдыха, есть кино для понимания того материала, из которого сделана наша душа. И лучшие фильмы о том, из чего она оказалась сделана за последние 100 лет, принадлежат Алексею Герману, пронзительному человеку с больными глазами. 9 лет, почти 10, снимал Герман этот фильм. Никто никогда из его знакомых и друзей не называл его занудой. Это что-то совсем другое. Почему и как фильм может сниматься 9 лет? Почему человеку нужно возвращаться к этому, такому спорному в нашей стране времени? Почему этот фильм нужно смотреть? Вот, наверное, мои сегодняшние вопросы. И к слушателям, и к самому себе, и вообще, о чем этот фильм? Ну, а что касается музыки, ну, на мой взгляд, все, в общем, несложно. Именно о том, о чем Герман снимал свои фильмы, на мой взгляд, конечно, на совершенно другом языке, писал свои простые книги и песни. Писатель и бард Юса Лешковский. Я белого света не видел, отец был эсером, и вот Егода наследствие маму обидел, он спать не давал ей 14 суток, ударил ногою в живот. А это был граждане я, и простите за то, что сегодня я слеп. Не знаю, как выглядят бабы и дети, товарищ Косыгин, Подгорный, Брежнев, Червонец, Рябина и Хлеб. Не вижу я наших больших достижений, я женщин не харю, не пью. И нету во сне у меня сновидений, а утречком, утречком темным, как ночью, что Бог посылает, жую. Простите, что пес мой от голода лает, его я ужасно люблю. Зовут его граждане бедного Лаэрт, подайте копеечку, Господа ради, я Лаэрта стюдня куплю. Все меньше и меньше в вагонах зеленых несчастных слепых и коллег. Проложим тибам по таежным кордонам, вот только врагам у таргейское дело, валять не позволим вовек. Страна хорошеет у нас год от года, мы к далям чудесным спешим. Врагом оказался народа Егода, но разве от этого, граждане, легче сегодня советским слепым? Врагом оказался народа Егода, но разве от этого, граждане, легче сегодня советским слепым? Серебряные нити. Очень кратко. Алексей Юрьевич Герман родился 20 июля 1938 года в Ленинграде. В семье писателя и человека, который лично пил с вождем, Юрия Германа, автора, кто не помнит, очень светлых и, в общем, замечательных романов о советских врачах в том числе. Сам Алексей Герман мечтал быть врачом, наверное, поэтому и герой Хрусталева, врач, дело врачей 53-го года, людей нашей профессии не волновать не могло. В 64-м году он пришел на Ленфильм. Собственно, его режиссерским дебютом стала «Проверка на дорогах», которую моментально запретили. В 71-м году она была завершена, в 85-м только появилась на экранах. За «Проверкой на дорогах» последовали «20 дней без войны», 76-й год, и «Мой друг Иван Лапшин», 84-й год, который в рейтинге Международной ассоциации кинокритиков, между прочим, входит в список лучших 50 фильмов всех времен и народов. И его, именно этот фильм, многие считают вообще лучшим советским фильмом. Ну и вот последняя, завершенная Германом лента, «Хрусталев, машину». Ждем историю арканарской резни. Мне, наверное, в первую очередь интересно не то, как смотрит на фильм старшее поколение, поскольку я, в общем, могу догадаться. А вот как смотрит молодое поколение на фильм, я думаю, всем нам интересно чрезвычайно. И поэтому мы дозвонились молодому специалисту-киноведу, которая я, если ее зовут Рита, которая, если я не ошибаюсь, сегодня защищала работу по фильму «Хрусталев, машина». Здравствуйте, Рита. Здравствуйте. Рит, честно, я не знаю вашу фамилию. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Маргарита Вирова, но, в общем-то, не знаю, важно это или нет. Да-да-да. Нам важно. Нам нужно знать своих героев. Я не думаю, что много народу нам скажет сегодня что-то о фильме «Хрусталев, машину». Что для вас этот фильм, Рит? Не как для киноведа, а как для человека? Ну, во-первых, даже не как для киноведа. Это удивительное впечатление. Впечатление от искусства, в первую очередь. Потому что здесь все равно хочется говорить как профессионал. Герман использует удивительный язык, совершенно не похожий на то, что мы там могли видеть до этого. Ну, Рит, давайте как профессионал. Ну, в общем, как бы отстраненная камера, она всегда очень волнует в фильмах Германа. У меня есть своя, как бы, свой взгляд на ее происхождение. Ну, в общем, считается, что она пришла издавна в кинематограф, что Дзига Вертов, автор, да, этой репортерской камеры, как бы нейтрально, которая нейтрально смотрит на разные события. В чем особенность стиля Германа? Вот интересно, что вы упоминаете Вертова, потому что Вертов-то как раз Герману очень неприятен, судя по его интервью, потому что у них совершенно разные, как бы это сказать, взгляды на кино. Взгляды разные, а кадры во многом похожи. Это интересная точка схождения, потому что оба они в своем наборе лексическом используют слово «правда». И у Вертова была киноправда, и у Германа есть киноправда. Но это две совершенно разные правды. Если Вертов стремится к правде, скажем так, не то чтобы выдуманной, но к правде идеала, то Герман стремится к правде жизни. Вот поэтому, пожалуй, ну, если подходить к Хрусталеву... То есть для молодого поколения изнасилование генерала медслужбы лопатой в фургоне с надписью «Советское шампанское» — это и есть правда жизни. Ну, это центральный такой эпизод фильма. Я понимаю, что я беру быка за рога, в общем, как бы с другой стороны, но тем не менее. Это абсолютно прямолинейная метафора. То есть вы, собственно, видите то, что Герман имеет в виду. Он сам в своих интервью говорит, что... А что он имеет в виду? В своих интервью он говорил, что Россия, извините, изнасилованная страна. Именно это он показывает нам в эпизоде с шампанским. Это, кстати, все сделано на основе реальных историй. Сюжет из рассказа Авербаха, с которым он лично встречался и разговаривал, почему он выбирает именно фургончик «Советское шампанское», это уже из Солженицына, который цитирует фразу одного иностранного журналиста. Он пишет о том, что очень хорошо живется в Советском Союзе, потому что по улицам Москвы разъезжают замечательные, в общем, фургоны с надписью «Колбаса», «Хлеб», «Шампанское». А Герман показывает нам, что же, собственно, творится в этих фургонах. Так что же все-таки творится в этих фургонах? Вы знаете, я, ну, это моя... Меня тошнило, подташнивало, точнее говоря, от «Хрусталёва машину». Не только вас, да. Второй раз, да не только меня, конечно. Второй раз в жизни. Я, в общем, разное кино могу смотреть. А первый раз меня подташнивало на фильме о том же, только на материале итальянского фашизма. Я имею в виду «Сало Пазолини». И снова отстраненная камера, черно-белый кодек, и все. В чем разница? Ну, да, это ведь, вы понимаете, многие не могут честно себе сказать. Это, собственно говоря, фильм об изнасилованных людях, разных. Как это насилие проявляется? И вы не сравнивали, не задумывались о «Сало», потому что... Конечно, не приходило в голову. Для меня это внутренне очень похожее ощущение, но у Германа есть какая-то удивительная... Есть еще одна вещь, от которой мутит. Это непрерывная смена... В очень ограниченном количестве интерьеров непрерывная смена, качка камеры, да, когда она непрерывно перескакивает с объекта на объект, хотя объектов это мало. Но ведь также скользит ваш взгляд по комнате, когда вы в ней находитесь. Она, камера участвует в том-то и, как бы это объяснить, страх присутствия и, собственно, эффект присутствия. Ну да. Если можно заметить, что у Германа персонажи, например, очень часто смотрят в камеру. Ну да, ведь тошнит именно от этого, от эффекта присутствия в первую очередь. Иначе, если камера остается нейтральной, этого абсолютно не получается. Вот касаемо «Сало» и того, что это сравнение пришло вам в голову, это действительно интересно, потому что используют и Пазолини, и Герман здесь... схожий очень концепт. Эти фильмы строятся на отвращении. В этом смысле мне очень понравилось. Я готовила свою работу и прочитала, к сожалению, не могу назвать автора статьи, но если он меня слышит, то извиняюсь за использование. Автор одной из статей о Германе приводит в своей работе цитату из Мирабо Мардашвили, который говорит, что сейчас в России критический период, в том смысле, что если русский народ сейчас же, каждый по отдельности и по личной своей воле не содрогнется от отвращения к себе, к своему образу, тогда в России ничего не изменится. Эффект отвращения должен стать не эффектом отвращения к фильму, не эффектом отвращения к картинке, а по Герману, в общем-то, это должно перерасти в отвращение от собственного отражения. Здесь есть некоторый переход, а вот должно нас тошнить от собственного отражения, разве, Рит? Нет, не то чтобы как это бы очень от собственного многих... отражения. Дело в том, что Герман, безусловно, любит Россию, безусловно, страдает за нее. Страшно, потому что сам, в общем, он испытал на себе все, что можно было испытать в творческом смысле. В частности, представляете, насколько тяжело для режиссера, его фильм «Проверка на дорогах» пролежал на полке 15 лет. Да, я только что говорил об этом. На самом деле, я вот пытаюсь найти германовскую цитату, но... в общем, он же сам говорил об антропологической катастрофе, правда? О том, что что-то вывернулось наизнанку. Вот эта моральная тошнота, она от чего? В чем что, в чем суть, опять же, и Сало Пазолини, и Хрусталев машину Германа? Вот вы только что сказали слово «правда». Для меня это очень важное слово здесь. Ну, опять же, это про свободное размышление, Рит. И как бы попытка сказать Герману спасибо. Поэтому вот за что? Ну, честно говоря, это очень сложно сформулировать, потому что... Правда, германовская, она крайне печальная. Тут просто, мы же понимаем, что его фильм – это не антисталинское кино, как вот написал «Нью-Йоркер» в «Некрологе». Там, вы знаете, есть одна поразительная вещь. Как мы выясним ближе к концу фильма, Сталин в это время валяется в собственном дерьме. Это все происходит без Сталина. Вождь-то, в общем-то, мертв. И восклос «Хрусталев машину», может быть, многие слушатели этого просто не знают. Это то, что первый возглас, когда первый возглас Берии, первые слова... России без Сталина. Да? Да. Берия вышел во двор и сказал «Хрусталев машину». Кому-то, кому подавалась эта машина, история умалчивает. По мнению, по версии фильма, она подавалась вот как раз генералу Клёнскому, да, для того, чтобы отвезти его из этого его ужаса домой. Но в действительности, понимаете, какая штука? Я все про то же, Рит. Вот вы сделали работу, это здорово. Скажите, пожалуйста, а про что фильм-то? Вот какой вывод ваше поколение должно сделать из него? А мы говорим, это фильм не антисталинский, не об ужасах сталинизма. О чем он? Здесь Герман пытается... Очень сложно говорить пустыми словами. Если я скажу, что он пытается исследовать русскую душу или русский менталитет, это слишком непонятно. Но он же постоянно обращает ваше внимание на то, что его главный герой, огромный, кстати, человек, безумно витальный, такой большой, красивый и живой, оказавшись в страшной ситуации... Мировую славу актеру обещал. Ну, да. Конечно, Юрий Цурило, кстати, удивительная находка, но сейчас не об этом. Он оказывается в страшной ситуации, а через несколько минут он запросто болтает со своими обидчиками. У него все замечательно, понимаете, он предлагает обменяться трубками. Герман говорит о том, о чем, по сути, говорил, кстати, ну, говорили очень многие, но как-то эта мысль почему-то не поселилась до сих пор в наших головах. Мы очень быстро все забываем. Мы забываем своих тиранов, вот, таких как Сталин, к таким, в частности, сам Герман причислял Петра Первого, например, но дело даже не в больших исторических фигурах. Мы не помним, в общем-то, своей истории, а история – это очень важная тема для Германа. Я попробую, Рит. Ладно, я просто всего-то хочу сказать, что Герман делает фильм про отсутствие правды. Это ведь и есть сюрреализм, когда тотально нет никакой правды. Люди просто... не понимают, перестают понимать, что значит это слово. Этого, кстати говоря, абсолютно не понимает и генерал Клёнский в том числе, потому что как бы ему хочется сбежать, но, в общем, по большому счету, это же невозможно, он же бежит от системы, а вся эта система представляет собой некую потрясающую такую маховик машины. Да, вот эти как бы бесконечный лабиринт коммуналок высотки, в котором бродит камера, вот этот воспаленный взгляд, который нему сосредотачивается на каких-то деталях, на каких-то, на, забыл слово, короче говоря, вещах, набиты эти квартиры какими-то вещами, привезенными с войны. И это, вот это почти слипшаяся анфилада комнат, которые представляют из себя реальность. Причем реальность, которую я в том числе помню. Она переходит потом... То есть вот эти небольшие плотные коммуналки, почти все это слипается в комок коммуналок. И потом переходят в такой же комок автомобилей. Из одной в другую пересаживается ошарашенный Клёнский. И как бы вся проблема в том, что это не реальность. Этой реальности не существует. И вот этот крик «Хрусталёв машину», он как бы отчасти начинает эту реальность смывать. Дело в том, что в этом же и есть смысл, да, слова «сюрреализм». Это некая реальная нереальность. И это то, что настолько отчетливо чувствуется в нас и до сих пор чувствуется, когда мы какие-то, мы лихорадочно ищем какие-то лозунги, призывы, идеологии, чтобы объявить их правдой и построить вот эту правду какой-то своей маленькой коммуналки, своего маленького мирка, слипшегося. А ведь на самом деле самая главная беда этих людей, что правды нет. И поэтому автомобили с надписью «Советское шампанское» это на самом деле воронки. Да, или там грузовик с дровами, из которого один за другим появляется, наверное, штук 20 людей, да? Да. Как бы это кто-то говорил, что у Германа в фильмах появляется сверхплотная материя. На самом деле, мне кажется, что это антиматерия. Что этого всего существовать не может. Это только у Платонова в Чевенгуре вот дома так слипаются, как они слипаются в «Хрусталёве машину» Германа. Да, они там, если вы читали Чевенгур, то они там почему-то имеют способность двигать домами. И их слепливают, слепляют дома друг с другом. И вот то же самое происходит в фильме Германа. Но это же не реальность, потому что там, за пределами этих высотки, этих воронков, есть мир. А это мир, который как бы с одной стороны приносит людям невероятную боль и унижение. Они изнасилованы этим миром, эти люди. А с другой стороны, это мир абсолютной нереальности. Мир... Фантазмы, конечно. Это бесконечный фантазм. Мир насквозь придуманный и сотканный из лжи. И на самом деле, что бы ни говорили про наши сегодняшние времена, понимаете, мы все равно пытаемся распутать, да, всякую идеологическую рекламную ложь, мы о ней как имеем хотя бы возможность говорить. А очень сложно себе представить людей, которые жили целиком погруженные в эту ложь. Да. И ограниченные вот этими клетками, и эта ложь была для них правдой. Это очень интересно, потому что, честно говоря, очень сложно уловить грань, ну, того, что вы называете реальность. Я не эффект, знаю... Эффект Кулешова это называют в кино. Творимое пространство. Вот творимое пространство, вот это творимое, здесь ложь. Она... Ну, это же субъективное ощущение. То есть, как вам сказать, это то, что чувствует, на мой взгляд, Клёнский. Этого всего, этого двойника, который специально, значит, там вместо него чего-то говорит. Этого карикатурного швейцарца, этих воронков. Этого всего не может быть. Этого не может быть, но оно есть. И именно поэтому это фантазм, да, который вот, в котором люди поставлены в такие условия, пусть даже в хорошие. Ну, Герман мальчик из хорошей семьи, да, он жил с прислугой, и он очень хорошо знает эти квартиры с трофейными. Но представляете, слово трофейные. Это же его квартира. В фильме воспроизведено все то, что в первой части, по крайней мере, она абсолютно до мельчайших деталей практически. И в этих, и вот тут я, наверное, на этом подведу черту в нашем разговоре, но мне вот хочется что сказать. Мне хочется сказать, что есть такое понятие в психиатрии, я же психиатр, анестезия делероза психика, болезненное бесчувствие. И оно, наверное, многим нашим радиослушателям, которые в те времена были, жили или помнят, очень хорошо знакомо. Это я это совсем не киновический термин. Я называю такую камеру испуганной, Рита. Это значит, что человек достиг такого предела страха или непонимания, где же все-таки существует реальность. Вы знаете, когда случается большая беда в жизни, у человека вдруг появляется вот этот отстраненный взгляд, но только не Вертова. Не холодный взгляд, а вот этот отстраненный взгляд смертельно перепуганного человека, который не может отличить реальность от нереальности. Он впадает в болезненное бесчувствие. И взгляд камеры Германа гениален потому, что он это болезненное бесчувствие, вот это выпадение за пределы добра и зла. Потому что ты никак не можешь нащупать, где твоя правда. Вот этот взгляд очень хорошо передает. Спасибо, Риточка, большое. И простите нас за столь длинный разговор. Мне бы очень хотелось, чтобы в вашем поколении нашлось побольше исследователей всего нескольких фильмов Германа. Спасибо. В любом случае, фильмы у нас сегодняшних, и их стоит продолжать смотреть. Вам спасибо большое. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Еще одна... Не очень добрая, но все-таки музыкальная пауза. Пусть на вахте обыщут нас начисто, и в барак надзиратель пришел. Мы под песню гармошки наплачемся и накроем наш свадебный стол. Мы под песню гармошки наплачемся и накроем наш свадебный стол. Женишок мой, бабеночка видная, наливает мне в кружку тройной. Вместо красной икры булкуситную он намажет помадой губной. Вместо красной икры булкуситную он намажет помадой губной. Сам помадой губною не мажется, и походкой мужской идет. Он совсем мне мужчиною кажется, только вот борода не растет. Он совсем мне мужчиною кажется, только вот борода не растет. Девки бацают с дробью цыганочку, бабы старые горько кричат. И рыдает одна лесбияночка на руках незамужних девчат. И рыдает одна лесбияночка на руках незамужних девчат. Эх, закурим махорочку бийскую, девки заново выпить не прочь. Да за горькую, да за лесбийскую, да за первую брачную ночь. Да за горькую, да за лесбийскую, да за первую брачную ночь. В зоне сладостно мне и не маятно, мужу вольному писем не шлю. Все равно никогда не узнает он, что я Маруську Белову люблю. Все равно никогда не узнает он, что я Маруську Белову люблю. Попробуешь пальчика, не захочешь мальчика. Попробуешь черенок от лопаты. Ну, в общем, мы после 23 же выходим в эфир. Я хочу сказать, что Василий Корецкий, написавший замечательную статью о Германе, очень точно, мне кажется, написал: эта дьявольская карнавальность, вот эта сплошная ложь, о которой мы говорили с Ритой, торжество телесного низа, не освобождающий хаос, не бегство от жесткого порядка. Напротив, это тайная суть диктатуры, ее настоящая природа. Непристойность есть тот тайный пакт, который цементирует любой, как будто бы железный режим, тот постыдный секрет, который делает диктатора и ненавидящую его челядь единомышленниками. Если мы вдумаемся, то это ведь действительно так. Это же ведь термин из зоны «опустить взорвавшегося генерала». По-моему, мы до сих пор любим пользоваться этим торжеством телесного низа. В чем дело? Почему? Ну, потому что это горизонталь, это спуск вниз, потому что нету вертикали, некуда бежать. Генерал Клёнский, по всей видимости, в фильме Германа сбежать попытается. Но он попытается сбежать во что-то вроде юродивого, да? Будет переезжать с места на место, путешествовать, станет проводником на железной дороге. Но он так и не станет юродивым, потому что никакой вести он за собой нести просто не в состоянии. Он останется шутом гороховым, который просто хочет поржать вместе с публикой со стаканом портвейна на лысой голове. Беда в том, что у него нету ничего, кроме этой горизонтали лжи, из которых состояли сталинские высотки, вот эти плотно циркулирующие вокруг них воронки. Единственная правда сваливается в сексуальное унижение, вот в тот самый великий телесный низ. Это чуть ли не единственное спасение. Это правда тела, противостоящая сплошному лабиринту лжи, из которого так и кажется, что нет никакого выхода. Как можно снимать такой фильм 9 лет? Это тоже у нас вечный вопрос. Мне кажется, вопрос невероятно важный, потому что мы все последние годы бежим куда-то, торопимся, как на пожар. А я все время пытаюсь сказать, что эстетика даже самого некрасивого искусства — это всегда искусство детали. Вот тот самый аристократизм духа, он заключается в том, что не надо много. Не надо много завитушек, не надо огромного количества книг, не надо огромного количества женщин, не надо огромного количества отснятых лент, километров. Очень важна деталь, в которой можно увидеть бесконечно много, потому что как есть книги, которые невозможно лечь на диванчик и прочитать, а нужно читать 2 абзаца, а потом немножко подумать, а потом, может быть, на следующий день прочесть еще 2 абзаца. Это медленное чтение. Фильмы Германа — это фильмы для медленного просмотра. Что ж поделаешь? Он не смакует никаких деталей. Он всего лишь удивительно и беспощадно точен в деталях человеческой души и ее лжи, ее попыток выбраться из этой лжи. И если мы этого кино не умеем смотреть, то это вовсе не означает, что оно не имеет права на свое существование. Ну что же делать? Надо учиться, мне так кажется. Я, конечно, понимаю, что это, возможно, не всеобщий взгляд на вещи, но самое-то главное, это поймем ли мы, в чем ложь или нет? Поймем, в чем запутались каждый из нас? Или, в конце концов, так не поймем и никогда? Мне кажется, вот это самый главный вопрос Германа, который, в общем, и в высказываниях своих, и в фильмах позволял себе то, к чему мы так призываем на словах, но так предательски боимся в реальности. К честности. К честности взгляда на самих себя. Сможем смотреть честно, тогда сможем себя называть христианами тоже. Цветаева когда-то написала стихи, как будто посвященные фильмам Алексея Германа. Ну, на мой взгляд, моим стихам, написанным так рано, что я и не знала, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти в святилище, где сон и фимиам. Моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Спасибо, что вы выслушали нас с Ритой. Еще одна. У нас все начало марта. Ну, в писательских праздниках. Праздник профессиональные писатели, день рождения Юрия Олеши, но последний день февраля знаменит днем рождения Мишеля Монтэня, великого французского мыслителя, который вечен, и книга «Опыты», наверное, одна из самых главных книг, написанных человечеством. Поэтому в среду после Германа поговорим, о чем потихоньку забываемый нами Мишель Монтэнь и его книга под названием «Опыты». Спокойной ночи. Под сенью трепетной осенних хладных крыл на берегу божественной разлуки ненастная листва и птах тоскливы звуки, и ветер северный, и прах земли унылый. И долго я стою над стынущим ручьем, и часто я брожу в холодном мироздании.